Это был посол московского государя Ивана III, получивший приказ московской царицы Софьи Палеолог отыскать великого мастера Аристотеля Фиораванти, кой и мастер церковный, и муроль знатный, каменщик, и даже пушечник нарочит, артиллерист, и коего лично знавала царица, пребывая в городе Риме, как мужа знатного и строителя великого. Так произошла встреча посла Толбузина и Петро Антонио Салари, ученика великого мастера и строителя стен московского Кремля, чья горделивая надпись на Спасской башне не стерлась еще и поныне. Эта встреча решила дальнейшую судьбу Аристотеля Фиораванти. Он заключил с Толбузиным договор ехать Аристотелю на Москву строить собор и крепость. И рядился с ним Толбузин по 10 рублев на месяц. А зовет Аристотеля сама царица, на что пергамент у него Толбузина есть. Аристотель, получавший по 1000 флоринов за один сеанс, на радостях подарил Толбузину замысловатую посудину, кое была блюдо на медных ножках, а на ней судно яко-умывальница, из которого по желанию можно было цедить пиво, мед и вино. Такая посудина одна стоила московского жалования за несколько лет, но, видимо, так велико было желание Аристотеля ехать в Москву. Так началась новая эра в жизни великого мастера и новая эра в жизни московского государства. Он приехал в Москву вместе с учениками 26 апреля 1475 года и, осмотрев заложенные стены Кремля и рухнувший Успенский собор, только покачал головою. «Все на слом!» Оказалось, что и известь не клеевита, и кирпич не тверд. И стал тогда Аристотель дивить своими чудесами на каждом шагу. Приладил таран и в одну неделю добил старый Успенский собор, а чтоб недолго возиться с фундаментом, положил под него бревна, облил горючим, зажег, и фундамент рухнул. Потом он научил москвичей приготовлять известь, которой до ныне сносу нет. На месте разрушенного выстроил новый Успенский собор. Вывел под Кремлем первый подземный ход. Вымуровал в нем каменную палату, в которую Софья сложила привезенные с собою книги. Он был, наконец, первым денежником царя Ивана. До нас дошли его монеты со всадником, бросающим цветы на ветер, ибо в переводе «Фиораванти» значит «цветы ветрам». Он, наконец, принимал самое деятельное участие в жизни московского государства. Это он вместе с Софьей Палеолог побудил нерешительного царя Ивана свергнуть татарское иго в 1480 году. Он, наконец, был организатором на Руси артиллерии и управлял артиллерией при взятии Новгорода и Пскова, когда пешая рать много собрана была со слопы, с топоры, с рогатины. И вот этот человек, столь много сделавший для московского государства, отец московского Кремля, дедушка российской артиллерии и российских серебряных денег, вдруг неожиданно исчез, словно цветок, брошенный ветру. Это произошло около 1485 года, и до сих пор ни о причинах его смерти, ни о местонахождении его могилы, в России она или за границей, ничего не известно. А вместе с собой он унес золотой браслет, на котором выгравированы математические формулы чудес гениального итальянского Архимеда.